Часть третья. Модель убийцы. Нет-нет, это поза не для пилатеса. Кроссфит и йога — да. Или для скручивания на пресс. И массажа, конечно, но только не для пилатеса. Полицейский Петрос делился своей мудростью. «Ты вообще когда-нибудь занимался пилатесом?» — спросил его Беллос. «Нет», — ответил Петрос, и, почувствовав на себе пристальный взгляд старшего коллеги, посмотрел на него. «Мне только делали массаж». «И сейчас мне это тоже не помешало бы», — мысленно добавил он. Офицер Беллос приостановил действие лицензии и распорядился провести обыск во всех спа-салонах, фитнес-центрах, студиях йоги и прочих заведениях подобного рода. Обнаружение второй жертвы возле маяка Арменистис означало, что действовать нужно еще быстрее, пока остров не охватила паника. Достаточно одного поста, одной единственной отмены бронирования. Туристы начнут задавать вопросы. Афинская полиция начнет задавать вопросы. Заскулит мэр. Обыски покажут, что полиция Миконоса располагает информацией и действует организованно по плану. Коронер намекнул, что перед тем, как выстрелить, убийца мог прикинуть, как пройдет цепь, приложив ее снаружи от глотки вдоль позвоночника к ягодицам. При каких обстоятельствах человек добровольно и естественно растянулся бы плашмя, раздвинув ноги и запрокинув голову? Одно из очевидных объяснений — секс. Но ситуация с сексом непредсказуема, и ее трудно контролировать. Случай со вторым телом подтверждал, что у убийцы есть своя система. Одурманенные наркотиками или пребывающие в бессознательном состоянии, жертвы каким-то образом принимали положение, способствующее их собственной смерти. А если их не одурманивали? Что если они были в состоянии экстаза, в руках массажиста или, может быть, на занятии йогой? Какую-то ясность, конечно, должно было внести вскрытие, но пока приходилось довольствоваться тем, что есть. Потенциальные жертвы могли найти инструктора или массажиста даже в 5 часов утра. На Миконисе можно найти все, что угодно в любое время. «А про нас не скажут, что мы расслабляемся? Что нам делают массаж?» — спросил Петрос, сидевший за рулем старого смарта своей жены. «Если б мы обыскивали все подряд лодки, нас назвали бы глупцами. Когда узнают, что мы ищем инструктора по пилатесу, этот вопрос закрыт. Никакого пилатеса. Мы ищем массажистов». Они припарковались. Близорукий Беллос, сдвинув на лоб очки в темной оправе, просматривал пропущенные звонки. Все могли подождать, кроме одного. Манос оказался прав. Они получили на руки серийного убийцу. Нельзя сказать, что Беллос понял хоть что-нибудь из переданного списка подозреваемых, потому что, собственно, он и отправил парня в Хулакию к мозгоправам. Дело тонкое. И в том случае, если с Афинами что-то пойдет не так, ему придется прикрываться Маносом. «Я получил инструкции от Интерпола». Он позвонил в офис и попросил изучить список ников. «Может, доставить их всех сюда?» — спросил Хрисанфос, демонстрируя деловой настрой. Он был единственным, кто не участвовал в облаве на массажистов. «Нет», — ответил Беллос. «Твоя задача — установить их местонахождение. Это список, а не ордер. Найди их в своих интернетах. Ты ведь и так только этим весь день и занимаешься». Он дал отбой, так и не сумев убедить себя, что делает все правильно. Ветры взбивали волны у побережья, по которому уже пронесся дух разгула. Повсюду валялись, словно утратившие всякое значение, флаги, лежала разбросанная одежда. Здесь все было так же доступно, как июльский морской бриз. Приезжающие на Миконос находили то, что искали прямо на золотых песках Парнамоса. И вот теперь Янис Беллос и лейтенант Петрос Ксагарарис разговаривали с самим Джорджем, королем песков. «Офицеры!» — Джордж поспешил поприветствовать гостей радушным тоном бывалого инсайдера. «Эй, Джордж, уж не нужны ли полиции Миконоса клубные карты, чтобы попасть внутрь?» «У меня как раз есть для вас хороший кальян». Джордж был владельцем клуба «Принсипоте». «Сколько у тебя людей занимаются массажем и тому подобным?» — спросил Беллос, не обращая внимания на ароматный дым, поднимающийся от расположившихся кружком группы арабов. «У вас что-то болит?» «Вообще-то спина у Петроса», — пошутил в ответ Беллос. «Привет», — рассеянно кивнул Петрос, внимание которого привлекла группа красивых лощеных девушек, готовых снимать видео про себя любимых. «Давайте потише, окей?» — шепотом попросил Джордж. «Сегодня здесь у Алессандры Амбросио приватная вечеринка». Примечание. Алессандра Карин Мария Амбросио родилась в 1981 году. Бразильская супермодель. Конец примечания. «Мне нужны все, кто имеет отношение к массажу», — сухо сказал Беллос. «И я понятия не имею, кто такая Алессандра Амбросио». «Говорите потише», — едва сдерживаясь, повторил хозяин заведения. «Сего...» «Джордж! Джордж!» Возможно, король песков так и не понял бы, что происходит, если пульсирующая в воздухе музыка вдруг не умолкла. «У нас проблема», — сказал Беллос. Они посмотрели друг на друга, и каждый подумал. «Прямо на врубе». Сцена напоминала кастинг. Три девушки-мигрантки из Восточной Европы, еще одна из Эфиопии и парень-болгарин. Силана, Моника, Кендра, Нума, Себастьян. Безудержный отрыв и полная раскрепощенность охватили, похоже, весь мир, в котором национальность уже не имела значения. Все, что было нужно, — это имя, заимствованное из какого-нибудь диснеевского фильма. Их удостоверения личности хранили следы забытого, свободного от нынешних напастей мира, где когда-то существовали нации, сложные числа, муниципальные печати. С фотографий смотрели бледные, испуганные лица. Закончив разговор, Петрос принял серьезный вид, показывая, что готов перейти к делу и принять показания. «Хорошо, что король песков все-таки не взял меня к себе на лето». Соблазнившись перспективой получать 1000 или 2 в неделю, он некоторое время назад подумывал о том, чтобы уйти на весь сезон в неоплачиваемый отпуск и попытать счастье в Намосе или Принсипоте. Теперь, когда новости об убийстве Билла Кейси распространились, его инстинкты, словно антенны, выискивали убийцу, прячущегося среди омытых солнцем толп. «Мы получили список подозреваемых от Интерпола», — объявил он твердым голосом лейтенанта полиции Миконоса. «Работаем с ними в тесном сотрудничестве». Беллос хорошо знал, что у местных жителей секретов нет. Почти мгновенно все, что говорилось здесь, будет передано эстафетой. Из мэрии предпринимателям и владельцам отелей, а дальше вплоть до работающих на пляжах мошенников. Допрашивают массажистов, работают с Интерполом. У них что-то есть. Ему нужно лишь несколько дней. «Только об этом и прошу», — подумал Беллос, и с сердитым ворчанием повернулся к испуганной группе, собравшейся в кабинете хозяина отеля «Принсипоте». «Я так понимаю, все вы профессиональные массажисты?» «Да», — ответил нестройный хор голосов. «И кроме настоящих дипломов, У всех вас есть, конечно, документы, подтверждающие...» «Янис», — вмешался Джордж, но Беллос остановил его. «Здесь кого-то недостает? Кто-нибудь делает массаж?» «Делает там, наверху», — угрюмо сказал болгарин. «Где наверху?» «Вверх, по склону, в отеле». «А, офицер, вам ведь не обязательно вызывать человека из Альбатроса», — забеспокоился король Песков. Альбатрос, модный эксклюзивный отель, находился примерно в миле отсюда. Петрос хотел что-то сказать, но Беллос подал ему знак помолчать. Он вгляделся в их лица. Всем было ясно, что если не нажать и не потребовать дополнительные документы, допрос потеряет всякий смысл. Беллос хмыкнул и хотел было сунуть бумаги Петросу, но тот вышел из комнаты. Внезапно одна из девушек, самая симпатичная, пожала плечами. «Послушайте, я не делаю массаж». «Нет». «Нет. Массаж нет. Только секс», — заявила она и, не обращая внимания на общий смех, продолжила. «Я к тому, что мне здесь стоять не надо. Я не массажистка». Беллос положил документы на стол и вышел. Пройтись по горячему песку. Отель был переполнен. Ночь здесь обошлась бы лейтенанту Петросу Ксагарарису в месячное жалование, которое он получал от постоянно беднеющего греческого государства. В то время как большинство греков погрязли в кредитах и долгах, Миконос оставался местом развлечения богатых. Цены уже давно взлетели до небес, и жить здесь становилось все труднее, все дороже. Но кому-то же нужно делать дело. «Полиция Миконоса. Я хотел бы поговорить с владельцем или управляющим». В людях, которые могут позволить себе заплатить огромные деньги даже за одну ночь, есть что-то общее. Какая-то схожесть в лицах и даже тембре голоса. Они носят одинаковые стрижки и одежду. Некое глубинное ощущение довольства опутывает их единой сетью. Дух Миконоса зиждется не на золотом солнце или сияющем песке, не на роскошных ресторанах и спа-салонах. Подлинный дух Миконоса в том удовольствии, с которым гость, набрав код, расстается с 20 или 30 тысячами. Совершенно спокойно, не моргнув глазом. Если богачи и не идентичны совершенно, их абсолютная беззаботность универсальна. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Ровный, спокойный голос принадлежал миниатюрной молодой женщине, одетой во что-то похожее на льняное полотенце с кружевами. «Полиция Миконоса», — повторил он. «Мистера Пиеридиса здесь нет», — сказала женщина в полотенце с кружевами. «Но я могу помочь вам по любому вопросу». «Мне нужно поговорить со всем персоналом, работающим на массаже и йоге», — сказал Петрос и вдогонку добавил. «Те, кто по пилатесу, мне не нужны». «Это займет некоторое время. Могу я предложить вам подождать в спа-салоне?» Ничего другого ему не оставалось. Несколько лет назад полиция Миконоса согласилась работать по возможности незаметно в местах скопления туристов и с тех пор относилась к достигнутому соглашению с уважением. Полицейский в форме, разговаривающий с администратором отеля, мог вызвать беспокойство, но проскользнувший в спа-салон местный хитрец вызывал снисходительную улыбку. «Раз уж я жду», — с удивлением услышал Петрос собственный голос, — «то мог бы получить и сеанс массажа». «Вы можете записаться на прием в салоне», — ответила видавшая виды администратор. «В это время проблем не будет». Не успел Петрос опомниться, как оказался в небольшом, но шикарном массажном кабинете. Чтобы собрать персонал со всех четырех концов острова, понадобится по меньшей мере час, прикинул Петрос. А раз так, то почему бы не потратить это время на заботу о собственной спине? Наполнивший комнату чудесный освежающий аромат смягчил удар по бумажнику. 150 евро за 45 минут. В конце концов, богатство не так уж недоступно. Оно ведь в ощущении, настроении. Платишь 150 и забываешь обо всех заботах. Он стоял в одних боксерах, держа в руках кобуру, когда дверь медленно открылась, и в комнату вошла молодая женщина. Высокая, с чудесными округлыми бедрами и шелковистыми прямыми волосами. «Привет, я Соня. Вы готовы к массажу?» Она не заметила, как Петрос быстро спрятал кобуру под своей белой рубашкой. «Да, меня беспокоит спина». «Конечно. Вы укажете мне, на чем именно следует сосредоточиться. Переоденьтесь вот в это и ложитесь». Она протянула ему какую-то тряпочку. «Я вернусь через минуту, и мы сможем начать». Она закрыла за собой дверь. Петрос снова остался один. Знойная монотонная музыка успокаивала и расслабляла. Веки отяжелели, движения замедлились. Осторожно, следя за каждым движением, он переоделся и лег лицом вниз на массажный стол. Как на носилках. Не так ли их укладывал убийца? Ему нужно было заставить их запрокинуть голову и раздвинуть ноги. Петрос сам попробовал эту позу. Интересно, позволит ли Соня прикоснуться к ней? Нужно быть очень-очень осторожным. Он сел, уперев ладони в бедра. Она не торопилась. Ему вдруг стало не по себе. Что если Беллос найдет его вот в таком положении? Нет, он не скажет ни слова. В любом случае, это всего лишь показуха, рассчитанная на то, чтобы всех успокоить и хорошо провести сезон. Так или иначе, через 2 месяца остров закроется на зиму, и они смогут списать все неприятности на психа, выбравшего самый популярный в Греции курорт для своей забавы — протыкать людям задницы якорями. Это к тому, что он ведь не единственный психопат, которого здесь видели. По правде говоря, за 5 лет его службы в полиции ситуация сильно ухудшилась. Туристы как будто специально приезжали сюда, чтобы попробовать себя в роли лабораторных крыс, соревнующихся в употреблении наркотиков и спиртного. Потом они погружались на последний пароход или последний самолет и отправлялись обратно в мир, который считали нормальным. Петрос встал. «Да она про меня забыла. Выйти и спросить?» Нет, лучше лечь и подождать. В конце концов, официально он при исполнении. Вот только не грозит ли ему дисциплинарное взыскание? Решится ли Беллос подать на него рапорт? Нет, такого быть не может. Это же все показуха. Впрочем, раз уж он здесь, почему бы не заняться делом? Начать можно с Сони. Расспросить о работе. Каково это? Каждый день намазывать кремом все эти безымянные спины. Не возникает ли между массажистом и клиентом эмоциональная связь? А если у них прыщи? Можно ли ей надевать перчатки? Петрос огляделся. На маленькой консоли в углу роскошная экспозиция ароматических свечей и палочек, источающих пьянящее волшебство. Сколько же в этом бизнесе аксессуаров? Пожалуй, перебор. Он наклонился и открыл шкафчик. Мне можно, я на службе. Ничего, вроде обычные профессиональные приспособления. Петрос закрыл шкафчик. На принадлежностях для массажа специализировались целые компании, производя хлам, которого не было еще несколько лет назад. Свечи, палочки, всякие гаджеты. Так, он снова открыл шкафчик. Гаджетом это, пожалуй, не было. Это была лебедка с гордым названием «Смитти Билд». И что же делает лебедка в массажном кабинете? По спине прокатился ледяной ручеек. Петрос подскочил к массажному столу, схватил свою белую рубашку, порылся в рукаве и, расстегнув кобуру, достал револьвер и, не отрывая взгляда от двери, взвел курок. Он ждал. Похоже, весь день потрачен впустую. Где же она? Он ждал. Появившись, наконец, в дверях, женщина увидела направленный на нее служебный револьвер. «Что это?» — крикнул Петра, смотнув головой в сторону открытого шкафчика. Палочки все еще горели. Соня вдруг вскрикнула, глаза ее забегали. В следующую секунду она сделала шаг назад и побежала. «Стоять!» — крикнул Петра, следуя за ней. «Стоять!» Но она уже исчезла. Он мысленно выругался, столкнувшись с молодой парой. «С дороги! В комнату!» Пара мгновенно послушалась, но не потому, что испугалась оружия. Его они даже не заметили. Впечатление произвел сам безумец, взбудораженный, с раскрасневшимся лицом и в одной лишь шелковой набедренной повязке. Петра сбросился к стойке администратора. «Полиция! Стоять! Ну!» Вскоре волнение охватило уже весь остров. В городе происходило что-то серьезное. Манос понял это в такси по дороге из Хулакии в Хору. В завывании сирен ощущалась тревожность. «Кого-то поймали», — пробормотал таксист. «Вообще-то на Миконосе никогда никого не ловили, разве что уклоняющихся от уплаты налогов. Но, конечно, сирены при этом никогда не включали. Лена Сидерис. Он не остановил ее, когда она погналась за парнем, сфотографировавшим слайд с Биллом Кейси под водой у пляжа Орнос. Пожалуй, ему следовало предупредить ее, чтобы не беспокоилась. В любом случае, независимо от того, будет опубликован снимок или нет, дело уже набирало обороты. Но почему она так стремилась остановить его? Когда Манос позвонил, Лена уже преследовала того парня. Приняла его за убийцу. Убийца ли он? Обеспокоенный, Манос достал из заднего кармана предварительный список подозреваемых, составленный на основе данных, присланных Мэй. Он уже поделился некоторыми, но не всеми, именами с офицером Белосом. Вставив наушники, Манос позвонил Мэй через WeChat. Примечание. WeChat — китайский мессенджер со встроенной платежной системой. Конец примечания. Заметив вызов, она тут же переключилась на сигнал. «Я даже посмотрел, какой у вас там час. Я так устала. Ну вот сижу одна, денешенька, и бодрствую ради тебя». «Боже правый, Мэй, извини». «Я не верю в Бога, Манос, и ты тоже. Звонишь насчет девушки?» «Насчет списка», — смущенно признался Манос. «Ладно», — вздохнула Мэй. «Из-за этих новых запросов нам приходится запускать все заново. Сейчас я иду спать. Проверю завтра вместе с командой». «Новые запросы? Какие новые запросы?» «Новая жертва. Вот и новые запросы», — объяснила она. Сердце сжалось и сбилось с ритма. Услышав сигнал, пришло сообщение, Манос машинально сжал телефон и лишь потом разблокировал экран. Мэй прислала фотографию. Девушка. Под водой. Руки вытянуты вверх. Хорошенькие приоткрытые губы. И из них... изящно изгибающаяся цепь. «Та же надпись, Манос запнулся. «Локация другая. Положение тела тоже. Цепь идентична первой». «Когда?» «Твоя подруга, психолог». Сердце снова дрогнуло. «Нет». «Это не она», — в голосе Мэй прозвучала насмешливая нотка. «Ее зовут Дженна Уилл, 22 года. Изучает юриспруденцию в университете Стратклайда. Симпатичная девушка. А твоя подруга нашла тело». «Что? Я был с ней 2 часа назад». «Манос, ты давно смотрел ленты. Кто-то запостил сообщение об обеих жертвах. Твой серийный убийца официально завирусился». Такси добралось до города. Манос хотел выйти и пройтись пешком, но водитель посмотрел на него с каким-то странным любопытством. «Нет, лучше подождать, пока они проедут автобусную станцию». Манос заглянул в свои ленты. Люди на улице, похоже, пребывали в шоке. Всего несколько лет назад тысячи людей могли погибнуть в результате массовой резни среди гражданского населения, и это событие практически не получало никакого освещения. Сегодня же, если кошка сломала ногу, упав с дерева в центре Японии, событие вызывало озабоченность по всему миру. Посты гласили: «Ужасные убийства на Миконосе, власти обнаруживают новые трупы, и Миконос объят ужасом». Какая-то семья торопливо садилась в автобус, город погрузился в хаос. «Завтра я первым делом позвоню в офис. Там будет 3 часа ночи». «Миконос никогда не спит», — быстро сказал Манос в телефон, доставая деньги и открывая дверцу. Они добрались до полицейского участка. На тротуаре рядом со входом стояла, жестикулируя, Лена Сидерис. Волосы ее растрепались и прилипли к лицу. Рядом стоял ее отец, капитан Панайотис, бывший начальник полиции. Знаком подозвав Маноса, он попросил его остаться и присмотреть за Леной. «Это вы?» — начал Манос. «Я имею в виду, вы ее доставили?» Он хотел спросить о новой жертве, но сдержался. Лена явно была в шоке. Капитан кивнул, поджав губы. Казалось, он был готов сказать что-то вроде: «В Штатах ничего подобного не бывает, ведь так?» Но, оставив свое мнение при себе, капитан повернулся и, не говоря ни слова, поспешил туда, где его коллеги занимались настоящим делом. Манос остался с Леной. Ее порванная одежда высохла и облепила тело. Лицо исказилось от напряжения. Лена обняла его и заплакала. «Кто это?» — сквозь слезы прошептала она ему на ухо. Как раз в этот момент мимо них ко входу быстро прошли 2 полицейских. Один из них говорил по телефону. «Это Грек. Они знают, где он живет». Лена на мгновение напряглась, прислушиваясь. Услышали оба, но ни один из них не мог в это поверить. Они так и стояли, обняв друг друга. «Что происходит?» — шепотом спросила Лена. Наверху в полицейском управлении Миконоса царила атмосфера осторожного торжества и гордости, как будто они приветствовали незнакомого нового коллегу. Утром парни из береговой охраны сообщили по телефону потрясающую новость. У маяка Арменистис обнаружено еще одно тело. Манос был прав. В разгар туристического сезона на острове объявился одержимый серийный убийца. Внезапно оказалось, что быть полицейским на Миконосе это не только сопровождать столичных налоговых инспекторов во время проверок ресторанов или арестовывать пьяного албанского работягу, но и кое-что еще, гораздо более важное. Здесь и сейчас творится история, и они, если смогут поймать преступника в ближайшие несколько часов, станут настоящими героями. Если же нет, то бронирование на следующий год будут аннулированы. А бронирование на Миконосе — это криптовалюта. Здесь жизнью управляют цифры. 200 тысяч евро в ту или другую сторону затрагивают всех и каждого. Также удалось установить, что один из массажистов Альбатроса не появлялся на работе в течение нескольких дней. Известие об этом отозвалось осторожными улыбками на лицах. Вслед за чем последовали телефонные звонки и доставка крепкого ароматного кофе. Облегчение быстро переросло в уверенность, обрывки информации соединились в неоспоримую истину, а подозрение — в неоспоримое доказательство. Отсутствующий массажист использовал механическую лебедку, чтобы протянуть цепи через тела своих жертв. Чтобы практически закрыть дело, оставалось лишь уточнить время их встречи. Сущая мелочь. Ему не уйти. Задержание убийцы — вопрос времени. Пикантные подробности будут подпитывать разговоры на протяжении всей зимы. На фоне прочих интересным эпизодом представлялось и появление у стойки регистрации популярного отеля их коллеги в одной лишь набедренной повязке и с оружием наготове. «Как наш лейтенант?» Стелла и Георг, пара молодых новобранцев, хохотали до слез. Унять их веселье помог шокированный местный житель, то и дело косившийся в сторону Стеллы. «Эй, ребят, теперь я могу идти?» Парня звали Харрис Теодору. Этого долговязого молодого человека знали на острове некоторые, но далеко не все, как судорожного Гарри. Столь ласковым прозвищем он был обязан своей странной привычке постоянно и без видимой причины кривить рот, а также неуемной страсти всегда быть в центре любых событий. Благодаря этой же страсти и симпатичной фотографии в профиле Харрис имел 4000 подписчиков в Инстаграме, а его страничку themyconian.gr посещало множество уникальных пользователей. Найдя несчастную девушку у маяка Арменистис, он потом целых 2 часа пытался объяснить полиции, что заставило его запрыгнуть на гидроцикл и отправиться к маяку, потащив за собой Лену, которая его не узнала. Никто больше не смог получить это фото. Вот зачем? Это же очевидно. Парни в форме этой очевидности не видели. На что он надеялся, помещая фото с Биллом Кейси у себя на странице? На то, что моим читателям и фолловерам понравится эксклюзивный снимок. Это моя работа. Неужели он не мог добыть это где-нибудь еще? Зачем вынимать телефон и делать снимок со слайда на конференции по криминологии в Хулакии? Я только там об этом и узнал. Я понятия не имел, что кого-то убили, пока тот, как его там, не рассказал об этом в своей презентации. А какого вообще черта Харрис там делал? Неужели не нашел ничего погорячее, чем конференция по криминалу? По криминологии. Я хотел осветить это событие. Не каждый день на остров съезжаются профессора криминологии, ведь так же? Так почему он, сделав снимок, просто не ушел потихоньку? Именно это я и сделал. Но та женщина погналась за мной и стала кричать, чтобы я остановился. Я думал, что она заставит меня удалить снимок, а возможности отправить его самому себе у меня не было. То есть вот так, чисто случайно, он оказался у маяка Арменистис, где и нашел другое тело? Не я его нашел, она. Случайно. А потом ее переклинило. Не самая правдоподобная история. И что дальше? Я взял ее гидроцикл на буксир и помог ей убраться оттуда. Она ж сама вам сказала. Потом позвонил вам, и вы привезли нас сюда. Спросите ее, она ведь здесь, за дверью. А лучше не спрашивайте, — подумал Харрис. Она видела, как я сделал снимок той куколки на цепи. Она плакала, когда я его постил. Но что с того? Зато как пошло. Через час у меня будет 10 000 подписчиков. 10 000! Я могу идти? Ты никуда не пойдешь, — рявкнул кто-то. Даже если он не тот, кто им нужен, пусть поторчит здесь, пока они не найдут массажиста. Полиция уже развернула на него охоту. Через 2 часа после того, как капитан Панайотис позвонил с катера береговой охраны от маяка, в участок явилась молодая женщина, заявившая, что мертвая девушка, изображение которой промелькнуло в ее ленте, одна из ее подруг. Офицер Беллос подумал, что, может быть, стоит взять ее в морг для опознания, но потом решил этого не делать. В пылу момента значение имел прежде всего сам факт обнаружения второго тела. Немного погодя, он впервые в своей жизни оказался в морге, где и застыл в одиночестве перед ангелом. Дженна Уилл была самой красивой девушкой, которую Беллос когда-либо видел. Никакая жестокость, столь быстро и безвозвратно вырвавшая ее из этого мира, не смогла стереть гармонию и симметрию ее черт. Как и вытравить твердую уверенность в ее глазах, сияющих даже в смерти и взирающих на убийцу взглядом давно потерянного друга или со всей добротой любящей матери. Матери, стать которой ей уже не суждено. «Только что доставили», — объяснил Стивис, всецело поглощенный своей работой. «Разбухания нет. Похоже, голосовые связки были активны». «Горло даже не сдавлено», — рассеянно произнес Беллос, словно обращаясь к самому себе. Стивис вздрогнул. «Да». Теперь вздрогнул же Беллос. Забытый в кармане, зазвонил телефон. «Да». «Видать, что-то унюхал», — послышался голос лейтенанта Петроса Ксагарари. «Прихватил вещички и исчез». Беллос сделал несколько глубоких вдохов. Дверь открылась. Это был капитан Панайотис. «Пусть ребята последят за портом», — проинструктировал Беллос. «Нельзя допустить, чтобы он уплыл на дневном пароходе. Но сначала обзвоните билетные агентства. Выясните, не заказал ли он билет заранее. Напомните, как его фамилия?» «Сараглу». «Он грек? Это как?» «Как что?» — спросил Петрос, поняв, что каким-то образом оказался в компании ведущих профессионалов. Это было приятно. Еще с минуту он развивал собственную мысль. «Спроси Хрисанфоса, есть ли Сараглу в списке, который я отправил?» — сказал Беллос. «В каком еще списке? Здесь все перевернуто с ног на голову. Тот, от нашего парня из Интерпола». «Есть, сэр, займусь». Беллос опустил телефон в карман и снова повернулся к Сидерису и Стивису. Оба пристально смотрели на него. Он счел за лучшее промолчать, и Стивис вернулся к безжизненному телу Дженны. «Сейчас скажет, что это дело деликатное, что у него нет нужного оборудования, что потребуется время». Капитан Панайотис испытующе посмотрел в глаза своему бывшему коллеге. Он хотел знать, кто же виноват. Ответа у Беллоса не было, и он, чувствуя себя неуютно, торопливо спросил. «Как там наша девочка?» «В шоке. Думала, что поймала убийцу». «Мы тоже так думали», — вздохнул Беллос. «Но у нас нет ни малейшей зацепки». Получив молчаливое сообщение коллеги, Сидерис ответил своим: «Это не тот парень, которого мы задержали». «Два». Голос Стивиса заставил их встрепенуться. «Не считая выстрела. Два отверстия». Он повернул тело девушки на бок и свел вместе колени, чтобы лучше осмотреть задний проход. Цепь уже знакомого им образца вышла из желудочно-кишечного тракта и, спустившись на пол, аккуратно свернулась рядом с якорем среднего размера. Капитан Панайотис и портовые власти передали все в том виде, в каком они это нашли. «Вы видите?» — спросил Стивис, у которого проснулся клинический энтузиазм. Мужчины наклонились, чтобы поближе рассмотреть зад девушки. Надо признать, работа действительно была хорошая. Цепь как будто прошла через манекен. «Есть еще одно выходное отверстие». Беллос и капитан замерли, разинув рты, пялись на тело и не понимая, что пытается сказать им коронер. «Возможно, мы получим улику», — продолжал Стивис. «Видите? Убийца пытался провести цепь через задний проход этой Джеллы». «Дженны», — поправил его капитан. «Да, верно, Дженны», — подтвердил Беллос. «Думаю, ее звали Дженна». «Хорошо, пусть будет Дженна», — легко согласился Стивис и быстро продолжил. «Должно быть, он сделал вторую попытку. Выстрелил еще раз. Может быть, мы найдем что-то внутри». Он попытался положить тело на одну ягодицу. «Ангел с двумя анусами?» «Видите рану?» Почувствовав, что может оказаться чем-то полезным, доктор заметно оживился. «Он протянул леску вот сюда, очень тонкую. Должно быть, она порвалась. И тогда какая-то часть осталась внутри». «Ему пришлось выстрелить еще раз». «Да. Похоже, она умерла мгновенно после первого выстрела. А он ввел еще одну леску, которая вышла через естественное отверстие. Вот здесь». Он указал кончиком пальца. «Цепь прошла вот так. И если вы найдете тот обрывок лески, то сможете идентифицировать ее». «А заодно, может, и лебедку», — добавил капитан. «А если повезет по-настоящему», — Беллос уже понял, «то можно и наскрести немного ДНК». Большое дело. Они уже просчитывали возможности. «Как вы собираетесь искать эту леску?» — спросил Беллос. Стивис вытянул руку и пальцами изобразил работу ножниц. «На всякий случай, если никто больше этого не скажет», — сказал Манусу один из полицейских. «Поздравляю». Другой добавил: «Серийный убийца. Как ты узнал?» Два дня назад он обновлял их компьютеры, а теперь стал Шерлоком Холмсом Миконоса. Но сказать действительно было больше нечего. Манос заметил, что Лена перевела взгляд на Харриса Теодору. Харрис, сидевший рядом с ней, все твердил и твердил извинения, а девушка никак не могла отойти от своих похождений. Тем не менее, прямо сейчас у них у всех была общая цель. «Давайте же поймаем этого ублюдка». Бросив еще один взгляд в сторону Лены, Манос пожал плечами. «Как я узнал?» «Мне помогли великие криминологи». Он хотел, чтобы это прозвучало веско, но получилось неловко. С того момента, как Манос увидел ее снова, он обращался с ней с той же непринужденной профессиональной уверенностью, что и раньше. И все же свет в ее глазах померк, как будто совершенные ошибки погасили его. «Не беспокойся, с ней все будет в порядке». Он поддержал бы ее даже лестью, чтобы только вернуть в нее потухший огонек. Но прямо сейчас ему была нужна Мэй. «Итак, у тебя трое преступников», — сказал он ей по телефону. «Один убивает кого-то раз в день, другой убивает раз в год, третий — один раз за всю свою жизнь. И все они из одной сети друзей. Теперь представь, что они пересекаются, каждый раз по-разному. Сначала все трое. Затем раз в день с раз в жизни, раз в год с раз в жизни и так далее. Какой из них даст больше всего информации об этой сети друзей? Мэй ответила, не колеблясь. Раз в день. Неверно, пропел он. Тебе нужен самый значимый из трех, тот, кто заполнит пробелы, тот, кто убивает каждый день, имеет мало общего с тем, кто убивает только один раз в жизни. Если б кому-то из них пришлось обсуждать с коллегой, что они сделали или хотят сделать, кого бы они выбрали? Мистера раз в год. Парень, который убивает каждый день, психопат. А парень, который не убивает или хочет ограничиться одним разом, тряпка. Но мистер раз в год, у которого своя схема, дает сети гораздо больше. Теоретически, двое других должны стремиться контактировать с ним. У него более высокая ценность по Майерсону. Примечание. Роджер Брюс Майерсон родился в 1951 году. Американский экономист, лауреат Нобелевской премии, создатель одной из популярных теорий оптимальных взаимодействий людей в ситуациях сотрудничества с неравным вкладом участников. Имеется в виду, если выражать это предельно упрощенно, что ценность человека в схеме сотрудничества с неравным вкладом тем выше, чем, во-первых, он надежнее гарантирует, что при сотрудничестве с ним остальные приобретут больше, нежели поодиночке, и, во-вторых, чем более справедливо благодаря его деятельности происходит распределение выгод в схеме. Конец примечания. В общем, да. Теперь взгляни на все еще раз. Ты получаешь результаты комбинированных моделей ману для потенциальных убийц. Выделяешь верхнюю сотню и выстраиваешь их, отталкиваясь от людей, имеющих наивысшую ценность по Майерсону в их сети, независимо от того, на Миконосе они или нет. Получаешь список их собственных связей. И какой процент из них убивает только один раз в жизни? Вот ты мне и скажи. 100%. Что означает? Что все остальные участники сети — серийные убийцы, торжествующе заключила Мэй. Это показывает сама структура сети. Один из старейших алгоритмов упорядочения информации в однородные группы, метод кейс средних, распределил выходные данные по категориям. Мэй обработал их самостоятельно. Для Маноса это был черный ящик. Невозможно узнать, что внутри. В этом отношении его работа напоминала ту, что делает метеоролог. Учитывая исходные данные, он мог бы дать прогноз на 5 дней с вероятностью дождя в 95%. Именно так Манос и пытался объяснить это офицеру Белосу. Ответить за того пришлось Хрисенфосу своим обычным «Бог, ты просто Бог». Взгляд на проблему через призму сетевых моделей дал Маносу даже больше этого. Все, естественно, предполагали, что убийца базируется на Миконосе, но это было математически невозможно. Единственная допустимая вероятность — убийца на Миконосе сейчас. Один шанс на миллион. Комбинация холодных и горячих общих данных и психографических моделей выдала списки, которые он, в свою очередь, смоделировал заново. Результат. Серия статистических последовательностей, ведущих к одному и тому же выводу, Он не действует за пределами Миконоса. Здесь он в отпуске. Кто еще мог бы это понять, кроме Мэй? Он гетеросексуал. Но Мэй не могла решить проблему за него. Все остальные в сингапурском офисе работали в летнем режиме. Проиграв варианты для одной и той же степени достоверности на своем ноуте, Манос получил динамический список убийц от 116 до 3673 и по одной переменной из 1000. Подумав, что Лена никуда не денется, пока он поиграет в полицейского, Манос решил достать чашечку хорошего кофе. Все остальное у него было. Экран с данными, которые нужно объяснить, шнур для подключения и розетка, куда его воткнуть. Но Хрисанфос затащил его в старый офис. На голых стенах висела православная икона Пресвятой Богородицы. «Ну что?» — с полной серьезностью спросил он. «Это Сараглу?» Это имя Манос услышал впервые. Он не грек. «Нет», — ответил он. Но как раз в этот момент дверь приоткрылась, и в проеме появилось взволнованное лицо Стеллы. «Они его взяли». Он сел на суперэкспресс до Пирея. «Где Беллос?» — Хрисанфос вскочил со стула так резво, словно сел на гвоздь. «Все там, внизу». Стелла и еще пара копов стояли у выхода, словно ожидая сигнала к забегу. Хрисанфос схватил ремень с кобурой. «Ох уж мне эти ученые!» — усмехнулся он, устремляясь к двери. «Я спрашиваю, да или нет, а ты понятия не имеешь». С этими словами полицейский захлопнул за собой дверь, оставив Манаса в одиночестве. «Да нет же», — ответил тот. Но его уже никто не слышал. Среди веселого клокочущего хаоса греческого порта с гудящими машинами, взбирающимися по пандусам парома, и пешеходами, прокладывающими путь через бетонный пирс на покрытых отпускным загаром ногах, офицер Беллос стоял в позе генерала, организатора великого военного вторжения. На самом деле его силы состояли из 4 человек, которым надлежало подняться на борт пришвартованного судна. Петроса, Стеллы, Георга и Хрисанфоса. Их миссия определялась просто — найти мужчину-грека примерно 35 лет, виновного в смерти Билла Кейси и Дженны Уилл. Звали его Макис Сараглу. Еще совсем недавно он работал массажистом в отеле «Альбатрос» на пляже Панармас и жил без документов неподалеку от города Миконос. На допросе с Соней владелец отеля показали, что один из работников не появлялся на своем месте несколько последних дней. Полиция установила место его проживания, но личные вещи подозреваемого пропали, а сам он исчез. К сожалению, каких-либо сведений о нем управляющий «Альбатросом» предоставить не смог. Но у арендодателя комнаты случайно нашлась ксерокопия удостоверения личности, которую незамедлительно отправили в афинский отдел киберпреступлений. Также удалось связаться с интернет-провайдером сбежавшего массажиста, который верифицировал учетную запись, уникальный идентификатор девайса и его точное местоположение. Все это было сделано с беспрецедентной быстротой. И вот теперь половина штатного состава полицейского управления Миконоса прибыла в порт, чтобы отследить эту мигающую точку — мобильный телефон пассажира, находящегося где-то на пароме Golden Star. Вопрос времени. Офицер Беллос, оставаясь на прямой связи с Афинами, пытался выяснить, находится ли подозреваемый в передней части корабля. «Направляется к корме. Я думаю...» Сигнал потерян. Время поджимало. Первая попытка попробовать идентифицировать в соцсетях кого-либо с таким именем, как Макис Сараглу или Герасимас Сараглу, Горисимакис Сараглу, Продрамас Сараглу, П. Сараглу, М. Сараглу. Ничего. Вторая попытка — перепроверить имя в списке Манаса. Ничего. Последним шансом был зернистый отпечаток большого пальца с удостоверения личности. И вот теперь четверки в штатском — Петросу Ксагарарису, Хрисанфосу и дуэту Стелла Георг — предстояло подняться на борт парома. При обычных обстоятельствах парому требовалось не более часа, чтобы прибывшие высадились на берег, а направляющиеся в Пирей заняли их место. Если обнаружить Сараглу не удастся, судно задержится в порту, и все его электронные операции будут заморожены. Пока же самое главное было не допустить паники. «Глаза откройте! Ищите парик, шляпу!» — прошипел в их беспроводные наушники Беллос. «Начните с кормы и двигайтесь вперед!» «И тихо!» Краем глаза он заметил знакомую фигуру мэра Маврудиса, направляющегося к пирсу с двумя молодыми парнями с видеоканала муниципалитета. «Быстрее!» На главной палубе четверка полицейских разделилась на пары, чтобы начать осмотр судна с двух сторон и двигаться навстречу друг другу. Стелла заметила, что Георг дрожит, и взяла его за руку. «Эй, держись!» Ее всегда тянуло прижаться к нему, но теперь для этого появилась реальная причина. Она нервничала не меньше Георга, и отступать было некуда. Оба предполагали, что подозреваемый вооружен, хотя Манос и объяснил, что убийцы этого типа ведут себя иначе. Но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Середина июля. В это время года с парома обычно сходило 1000 человек, и еще 1000 поднималось на борт. Одни спешили забрать свой багаж, другие боролись за хорошие места. В такой ситуации шанс заметить высокие скулы, выпуклый лоб и темные волосы, которые, если выросли, возможно, завивались на висках, был невелик. Петрос и Хрисанфос попытались изобразить из себя подельников, отметившихся на Миконосе рекордными победами и покорившими десятки красоток. Впрочем, не сделав и 20 шагов, они снова превратились в самых обычных копов. Ксагарарис незаметно сменил беспроводную полицейскую рацию на наушники-пуговки. Оставшийся на пирсе Беллос продолжал инструктировать подчиненных. «Он будет один. Знает, что мы на него вышли. Знает, что нашли тела. Знает, кто мы и зачем явились. Когда мы пришли, он увидел, что мы собираем массажистов и прочих, и понял, что надо бежать. И пока тебе делали массаж...» «Мне не делали массаж», — неубедительно огрызнулся Петрос. Хрисанфос бросил на него укоризненный взгляд. «Перестань. Нам здесь дело надо делать. Подозреваемый наверняка с животиком. Фото на удостоверении показывало только голову, но лицо было пухлое». На палубе и в коридорах эконом-класса было не протолкнуться. В буфете уже выстроились плотные очереди за кофе со льдом и сырными пирогами. Какой-то толстячок в рубашке с дурацким принтом и крашеной бородкой, словно чувствуя себя звездой шоу, встал в манерную позу и заорал в телефон. «Мы здесь как сардины в бочке! Легче было бы добраться до Пирея вплавь, как беженцы!» «Да, сардины!» Стоявшие рядом рассмеялись. То было лето перед пандемией. Хрисанфос двинулся к носу, Петрос держался чуть позади. С другой стороны появились Стелла и Георг. Петрос наверняка заметил бы их, но вдруг остановился как вкопанный. Прямо перед убийцей. Его словно парализовало, так что вытаскивать оружие пришлось Хрисанфосу. «Сарагло, стоять!» Тут и там раздались крики. «Что происходит?» Голос Белоса в наушниках вывел Петроса из оцепенения. Георг и Стелла также узнали в клоуне с бородкой подозреваемого и мгновенно выхватили пистолеты. «Стоять!» — предупредила Стелла. «Маки с Сараглом!» — прорычал Петрос. «Я... это я...» — пролепетал чудак в дурацкой рубашке. Из толпы донесся чей-то протестующий голос. «Что он такого сделал?» «Не с места во весь голос!» — рявкнул Георг. «Не шевелись!» «Я и не шевелюсь!» — пропищал подозреваемый. Было видно, что он дрожит от страха, пытаясь одновременно выказать покорность и справиться с шоком. «Маки!» — из толпы вырвался еще один толстячок с длинными крашеными волосами. В следующее мгновение он уже упал в объятия партнера. «Что вам нужно от нас?» — спросил он. «Не двигайтесь, вы!» — рявкнула Стелла. «Мы не двигаемся», — заверил ее дуэт. Теперь дрожали оба. Но, похоже, распирали их мегаватты не только ужаса, но и счастья. Четверо полицейских почувствовали, как напряжение вокруг них спало, и на лицах свидетелей этой сцены появились улыбки. Не улыбался только один человек на пирсе — офицер Белос. Суперэкспресс отшвартовался и медленно уходил в море. Подозреваемых повезли в участок, в наручниках. Стоявший в стороне Маврудис показал большой палец. «Эти двое и паука не раздавили бы», — одними губами произнес Петрос. Белос и сам уже все понял. Вскоре оглушительно протрубил паром, подтверждая: ушло что-то большое и важное.